Джосс сразу же после разговора с Юзен направился в библиотеку, взял словарь и стал искать слово «зомбия». Он прочитал: «Могущественная сила или сверхъестественная сила, которая может, как считают, проникнуть в труп и вернуть его к жизни». В течение нескольких минут он сидел неподвижно, уставившись глазами в книгу, поняв, наконец-то, что собиралась делать банда. Потом медленно встал, положил словарь на место и вышел из библиотеки. Он поднялся по большой лестнице, ведущей на верхний этаж, и прошел по коридору до комнаты Кестера Вайдемана. У двери остановился, впервые решив войти в комнату хозяина без вызова. Постучав, Джосс открыл дверь. «Кто там?» — удивился Вайдеман. Комната была темной. Единственный источник света, лампа на столе под коническим абажуром, освещала лишь стол. Несмотря на дневное время, шторы на окнах были задернуты, неприятный запах царил в комнате. Джосс пытался рассмотреть что-нибудь в этом полумраке и, наконец, увидел Вайдемана. Тот сидел за письменным столом, рассматривая бумаги и регистрационные книги. «Что вы хотите?» — нелюбезно спросил Вайдеман. «Я вас, кажется, не вызывал». «Я пришел относительно машины, сэр. Что-то там не ладится с магнито. Я решил, что лучше предупредить вас на случай, если она вам понадобится». Кестер поджал губы и скрестил руки на столе. «Да? И когда же она будет исправна?» «Это может занять около недели», — ответил Джосс, постепенно привыкая к мраку. «Необходимо сменить некоторые детали, а это займет немало времени». И вдруг, совершенно неожиданно, у него появилось ощущение, что в комнате, кроме Вайдемана, сидит еще кто-то в большом кресле, повернутый к Джоссу спиной. Он даже смог разглядеть силуэт головы и контуры руки на подлокотнике кресла. На него напал какой-то безотчетный, безумный страх. Ему показалось, что он коснулся холодной рептилии. «Неделю?» — спросил Вайдеман, глядя на него в упор. «Это очень неудобно. Вы слышали, Корнелиус?» «Джосс сказал, что машина будет исправна только через неделю». Джосс сделал шаг назад. «Корнелиус?» Он посмотрел на фигуру, сидящую в кресле. «Но ведь Корнелиус был мертв». «Нам нужна машина сегодня вечером», — проговорил Кестер требовательно. Взгляд его переходил с фигуры в кресле на Джосса и обратно. «Мы поедем оба». Джосс сжал губы. «Вы, к сожалению, не сможете сегодня воспользоваться машиной», — сказал он. И не в силах больше сдерживаться, спросил: «Кто это? Кто это сидит там, в кресле?» Кестер улыбнулся. Его маленькие сумасшедшие глазки беспрерывно моргали. «Что это такое, Джосс? Вы забыли Корнелиуса? Джосс вас не узнает», — продолжал он, обращаясь к неподвижной фигуре, сидящей в кресле. «Подойдите сюда, Джосс, и посмотрите сами». Джосс пожал плечами. «Нет, мистер Корнелиус умер. Я не могу понять, о чем вы говорите». Кестер медленно встал. «Мы скоро приведем все в порядок», — сказал он, направляясь к Джоссу с хитрой улыбкой на лице. «Еще совсем немного, и Корнелиус снова будет на ногах». И прежде чем Джосс успел убежать, он схватил его за руку и подтолкнул так, что у Джосса перехватило дыхание. «Пошли, Джосс, это мой маленький секрет от всех, но я вам его открою. Вы теперь член нашей семьи, Джосс. У Корнелиуса и у меня нет секретов, которые вы не могли бы разделить с нами, Только не надо никому говорить об этом. Медленно, словно загипнотизированный, Джосс позволил подвести себя к креслу. На секунду выпустив руку Джосса, Кестер повернул лампу в сторону кресла. «Разве он не выглядит совершенно здоровым?» — пробормотал он. Джосс, охваченный смятением, не в силах был оторвать взгляда от трупа. Корнелиус смотрел на него пустыми стеклянными глазами. Его рот был открыт наполовину. На нем был одет серый костюм, тонкая платиновая цепочка от часов поблескивала на узкой груди. Портсигар, которым Джосс всегда любовался, высовывался из кармана жилета. Если бы не ужасная неподвижность тела, пустые глаза и отвисшая челюсть, никто не мог бы догадаться, что Корнелиус умер 6 недель тому назад. Джосс внезапно почувствовал приступ тошноты, лицо его покрыл холодный пот. Он отступил, прижимая носовой платок ко рту и стараясь не вдыхать сладковатый, тошнотворный запах набальзамированного трупа. — Скоро, — сказал Кестер, улыбаясь трупу своего брата. — Я увижу тебя снова на ногах. Это самое большое, что я могу сделать, Корнелиус. Его губы скривились в жалкой усмешке. — Тебя будут называть зомби, но все же лучше, чем быть зарытым в холодную сырую землю, далеко от меня. Запах мертвечины, безумный лепет Кестера — все это было кошмаром, угрожавшим рассудку Джосса. Он повернулся и стремглав бросился из кабинета. Очнулся он уже только в своей комнате, дверь которой немедленно запер на ключ. Прошло некоторое время, прежде чем Джосс смог привести свои нервы в порядок и начать снова трезво рассуждать. Он лежал на кровати, ощущение смертельного леденящего ужаса не оставляло его. Он лежал неподвижно, уставившись в потолок. «В конце концов, — думал он, — они определенно достигли своего и убедили Кестера, что могут оживить Корнелиуса. За это Кестер должен заплатить 1 000 000 фунтов. Им, конечно, не удастся оживить, но Кестер, который в настоящее время невменяем, уверен в их добрых намерениях. Они будут все время тянуть из Кестера деньги, пока не разорят его совсем». Джосс сжал кулаки. «Он помешает им. Прежде всего, Кестер не сможет сегодня поехать на это свидание с ними. И, начиная с сегодняшнего дня, Джосс всегда будет мешать ему выходить из дома. Только бы они не пришли сюда. Очень трудно, но это дело надо довести до конца». Он долго оставался в своей комнате, изо всех сил стараясь преодолеть охвативший его страх перед человеком в черной рубашке. В итоге возник план, хотя особой уверенности в его осуществлении у Джосса не было. Он знал, что противники гораздо сильнее его и, конечно же, постараются не упустить этот миллион. Джосс встал с постели, приготовил себе на ужин чай и бутерброд с маслом. Было около 7 часов. Сьюзен должна уже приступить к работе в клубе. Может быть, она и еще что-нибудь обнаружит там. Возможно, сообщит, как там воспримут отсутствие Кестера. Как жаль, что у него в комнате нет телефона. В начале 11-го Джосс решил сходить взглянуть, чем занят Кестер. Старая женщина, вероятно, уже ушла. Она жила в Вайбадене и уходила каждый вечер в 9:30. Кестер теперь должен быть один в своей огромной комнате. Может быть, стоило попытаться убедить его, что Корнелиуса оживить невозможно. Наверное, это можно сделать, проявив большое терпение и такт.